Глава 7. Прошлым летом в Асгарде. Похоже, стал привыкать. Я проснулся за несколько секунд до телефона. Открыл глаза, увидел кирпичную стену с паутиной, мертвого пыльного паука. Не успел ничего человеческого подумать. Звонил Вайт Эрб. «Не спишь?» «Слушаю». «Слушай, слушай, москвич. Мы тут думали. Может, 2 раза в день звонить? Чтоб ты не скучал. Там тебе не скучно?» «Приезжай, увидишь». Эрб похихикал. Мы к тебе не поедем. Это ты к нам приедешь. Как у вас там погода?» «Погода шепчет». «Вот и мы тебе шепчем. Слушай, а давай я тебя буду называть Витуськой». Эрб снова похихикал, что-то звякнуло, глухо, вроде поставили на конфорку чайник. «Тебе не лень, Герасим?» — спросил я. 6 часов утра. Спал бы себе и спал». «Работа такая», — ответил Эрб. «Иди на пенсию», — посоветовал я. «Молодой еще, да и работы много, Витуська. Ты себе не представляешь, как много работы в наши дни. Сейчас вот тебя, малеха, побудскую, потом еще одному из Рязани позвоню». Эрб зевнул, снова звякнуло. «В Рязани хорошо. Грибы глазасти, бабы сисясти. Ты бывал в Рязани, Витуська?» Я промолчал. «А я вот нет», — с сожалением сказал Эрб. «А хотелось бы. А как у вас там с бабами в Чагинске?» Я промолчал. «Ты что молчишь, москвич? Тебе-то мы уши не отрезали?» «Что?» «Да к халуя твоего мы почикали слегонца», — с легким сердцем в голосе сообщил Эрб. «Вчера». «Да не, не бойся, не звери. Одну оставили. У вас там почта есть? Я вышлю, тебе понравится». Теперь уже я зевнул. Эрб стал подозрительно остроумен. При первой встрече он мне таким не показался. «Ладно, Витуська, это шутка», — сказал Эрб. «Не надорви здоровье. Оно нам еще понадобится». «Бывай, москвич! Я тебе еще позвоню». Эрб подключился. «Ой, теперь не уснуть. Часа бы 2 еще подремать. Я попробовал, представляя, как современный Прометей работает с Перу или с Чили, или подземных рыб, или нарезание резьбы, но сна мне это не принесло. Тогда я набрал Луценко, тот сразу ответил. «Как дела, Миша?» — спросил я. «Да ничего», — ответил Луценко. «В целом пока тихо. Ты чё так рано?» Сонным человеческим голосом. «Друзья не беспокоили?» — спросил я. «Нет. Разве что наш излюбленный поэст Уланов хочет денег и комиссарского тела, но денег больше. Мне кажется, он окрылен успехом». «Москва?» «Угу», — ответил Луценко. Луценко в полном порядке. А Уланов собрался встать на лыжи. Неблагодарный карабас. Что же, я буду скучать под Россией Тушканчику Хоха. «Я думаю, его стоит прессануть», — сказал Луценко. «Как считаешь?» «Смотри сам. Этот лопнет, нового искать придется». «Плохо. Найдешь его, а у него не Тушканчик Хоха, а какой-нибудь вомбат Вурцы. Мучись потом». «Невыносимо с тобой, согласен», — сказал Луценко. «Поезд Уланов краев не видит. Пора его поучить». Луценко стало смешно. Им всем смешно. Сначала смешно, потом не очень. «Слушай, Вить, а давай к этим обратимся, а? Пусть они Видоплясову прижгут что-нибудь. Станет сговорчивее». «Можно попробовать», — сказал я. «Или, наоборот, приморозят, — размышлял Луценко. — А как там у тебя дела? Перспективы обозначились? — Не знаю. Пока непонятного много. Но в процессе. — А у тебя? — Работаю. Бодаемся с верхней Вичугской компанией. — И как? — Упыри, как всегда. Но есть подвижки. — А что ты так рано звонишь? — Где рано? Скоро 7. Эта информация определенно озадачила Луценко. Кажется, он полез сверяться с часами. — А, действительно. Ладно, Витя, мне бежать пора. Луценко отключился. Я сел в раскладушке и неожиданно почувствовал усталость. А я успел от усталости отвыкнуть. Умеренно здоровый образ жизни, хорошие витамины и хлорофилл сделали свое дело. Я чувствовал себя энергичным практически всегда. Но сейчас нет. Сейчас я хотел спать и не напрягаться. Возможно, это радон. Кстати, я взял бутылку, принял хлорофилл. В котельной нет холодильника. Конечно, на улице не жара, но холодильник не помешал бы. В него можно поставить минеральную воду и ряженку. Мысль о ряженке слегка испортила настроение. Я вспомнил канал «Молодость 50+». Сейчас я от него отписался, но раньше заглядывал регулярно. Так вот, в ролике «20 признаков старения» наряду с оволосением ушей, высыханием кистей рук и выпирающей холкой указывалась и ряженка. Автор канала утверждал, что детство — пора молока, что в молодости человек любит йогурт, в среднем возрасте переключается на кефир, а если потянуло на ряженку, то стоит озаботиться примеркой деревянного макинтоша. Кефир я разлюбил 3 года назад. Приняв хлорофилл, я приказал себе ощутить бодрость и через несколько минут действительно ощутил ее. Посетив хозяйственный блок, я решил погулять пешком. Погода благоприятствовала, дождя нет. Я покинул котельную и отправился в сторону центра. 7 утра. На улицах никого. Возможно, сегодня суббота. Через дорогу от библиотеки в бывшем здании «Культ товаров» помещалось бюро микрокредитования «Перехват». Метров через 100 на перекрестке Кузнецова с Советской обнаружились 2 новых дома. Заведены под крышу и брошены. Окна забиты досками. Забор отсутствует. По участкам борщевик, высохшие прошлогодние зонты и яркий зеленый подлесок. Я повернул на Кузнецова. Здесь заборы имелись. Здесь и раньше они были, только прозрачные штакетные палисадники, а теперь сплошные 2-метровые из спревших серых досок. Перед заборами гнили и прорастали дикой рябиной брошенные рейки. Я шагал по земле, стараясь размышлять по возможности о постороннем, в частности, о неблагодарности поэста Уланова. Рано или поздно я ожидал от этой дешевки измены, но она случилась рано. Дальше переулок Степанова. За ним городская администрация. Почувствовав дыхание самой жалкой популярности, поэт Уланов решил плюнуть в руки своим благодетелям. Возможно, Луценко прав, и к этому лирику стоит отправить Вайета Эрпа вместе с его убедительностью. Разгородись слегка. Городская администрация, мэрия, портик, белые колонны, балкон с пузатыми фольклорными балясинами, герб, флаг. Бывшее здание горсовета, построенное в 1956 году к 3-й годовщине присвоения Чагинску статуса города. Строилось, без сомнения, на вырост, поскольку масштабом значительно превосходило Чагинск в 56-м, превосходило в 2001-м и продолжало превосходить сейчас. Думаю, такого здания легко хватило бы на 5 Чагинсков. Муниципия не по размеру. Каким-то фантастическим образом трубы продолжали лежать возле забора мэрии. Зелень вокруг была с толком подстрижена, а сами трубы выкрашены черным. Я довольно долго глядел на трубы и размышлял об их здесь наличии. Что это? Интересный дизайнерский ход, бесхозяйственность, запасливость, административный арт? Ответа не нашел. Зато заметил, что за мной следят. Из переулка Степанова из-за угла быстро выглянула и скрылась фигура в камуфляжном костюме. Подполковник. Все-таки не удержался. Пусть ему поперек. Я сделал на телефон несколько демонстративных снимков мэрии и отправился дальше. Мимо котельной, мимо двух единственных бодреньких с виду пятиэтажек, мимо красно-белой мачты мобильной связи, повернул на любимого, прижался к забору, досчитал до 20, после чего осторожно выставил из-за угла телефон и сфотографировал. Камуфляж приближался. Шагал вдоль обочины, держась правее, чтобы в случае чего укрыться в зарослях сирени. Я приблизил изображение. Мужик. Камуфляжный охотничий костюм. Ястреб или пустельга. Скорее, пустельга. Дорогой. Пиксели. Комбинезон. Длинная куртка. Примерно в таком гандрочер Кох, вооруженный карабином СКС, сражался с игровым автоматом «Морской бой» и одержал в этой Цусиме безоговорочный триумф. Лица под капюшоном не видно. Рост выше среднего. Сутулый преследователь. Сначала я решил выступить ему навстречу, но передумал в пользу неожиданного маневра и сам укрылся в сирене. Сочинитель Уланов, без сомнения, заслуживал самой решительной педагогики. Иначе в нашем бизнесе никак. Если неосмотрительно позволить поэсту просить прибавки к содержанию, то скоро дятел сядет на шею. Я вдруг подумал, что пообщаться с Эрпом — хорошая идея. От этого общения Уланов только выиграет. Многих русских поэтов не понимали и периодически секли на конюшнях как метафизических, так и буквальных. Человек в камуфляже показался из-за угла и приблизился. Если честно, я не представлял, что делать. Возможно, стоило пропустить его мимо, а потом напасть со спины, кулаком по затылку или толкнуть и поставить подножку. Но я просто шагнул из сирени. Фигура шарахнулась в сторону и попробовала сбежать. Бегать в пустельге нелегко. У нее засадное назначение. Бегать по грязи в камуфляжном костюме по песчаным улицам Чагинска не просто вдвойне. Бег по утренним улицам укрепляет половые органы. Я быстро догнал его, но держался чуть поодаль, дожидаясь, пока камуфляж выдохнется и утратит способность к активному сопротивлению. Это случилось напротив службы занятости населения. Камуфляж захрипел, перешел на шаг, остановился и снял капюшон. Роман. Время ускорилось. Стоял, быстро и тяжело дыша, упершись ладонями в колени. По лбу пот. «Вот отсюда я ни хрена не понимаю», — сказал я. «Ни хрена». «А что тут непонятного? Я ж тебе говорил про книгу. Собираюсь писать. Вот и приехал». Роман потерял дыхание, перхал, как заслуженный курильщик. «Я тебе рассказывал про книгу». «Да хрен с ней, с книгой! Зачем убегал-то?» Роман выпрямился. «Зачем убегал?» — повторил я. Роман чувствовал себя неуютно, причем, как мне показалось, эта неуютность происходила не от ситуации, а от пустельги. Глупо ехать в Чагинск в пустельге. Это все равно, что надеть фрак на день строителя. Купил бы лучше нормальную человеческую горку. — Не хотел с тобой встречаться, — ответил Роман. — Почему? — Быстро соврать — большое искусство. — Не знаю, — злобно прошептал Роман. — Тут непонятно, короче. Странно. Я хотел сначала понаблюдать. Роман оглянулся. Не удержался и я. Из окна ближайшего дома на нас смотрела угрюмая женщина. «Давай пройдем куда-нибудь», — сказал Роман. «Мне не нравится разговаривать здесь, у всех на виду». Угрюмая женщина фотографировала нас на белый телефон. Я с некоторой печалью подумал, что это выдра Лариса. Но сейчас она нас сфотографировала, а вечером выложит в подсмотрено в Чагинске и гадость припишет. «Тут недалеко парк», — сказал я. «Меньше километра. Можно поговорить там». «Ну, пойдем». Мы свернули на малую улицу Крутикова. Здесь росла рябина. Роман шагал, пыхтя. Выдохся, бедолага, в забегах. И два раза останавливался возле колонок. Пил воду. В третий раз на перекрестке Парковой решил набрать в пластиковую бутылку. А я сказал ему, что здесь повсеместно радон. Романа это не смутило. После этого молчали. Я обдумывал предстоящую беседу. Впрочем, не очень интенсивно. Роман, полагаю, тоже. Пару раз нам попадались вялые встречные. Постепенно Чагинск просыпался и начинал шевелиться. Непосредственно возле парка нас обогнала первая машина. Это был УАЗ. Парк был засыпан высохшей хвоей, под которой не угадывались ни дорожки, ни трава. В некоторых местах хвоя была по колено. Похоже, ее не убирали несколько лет. Травы в парке не осталось. Или голая земля, или хвоя. Некоторые сосны погибли, но ответственно продолжали стоять. «Сосны долго не живут», — заметил Роман. «Может, их время?» «Наоборот», — возразил я. «Сосны по 100 лет стоят. Тут... не знаю, что тут». «Видимо, древоточицы», — сказал Роман. 40% леса в России поражено бурыми древоточицами. Вчера сказали по телеку. Бурые древоточицы. И этот туда же. Полукруглая эстрада тонула под хвоей. На длинных лавках скопились стажки. Мы расчистили место и расположились. «Ну, давай разговаривать», — предложил Роман. «Наверное, нам много есть про что поговорить». Я ждал. Зловещие древоточицы продолжали свое разрушительное действие. Я почти слышал, как они вершат в окрестных соснах свои безобразные лазы. «Ты спрашивал, почему я за тобой следил?» «Так вот потому и следил. Потому что странно все с первого шага. Со второго шага тут все еще страннее». «Подполковник Федор. Роман. У меня было предчувствие, что я его увижу. Аглая. Надо ответить на гостеприимство. Пригласить. Некуда тут приглашать. Во вражье разве свозить, если там есть ресторан?» «Я сюда на поезде приехал», — сказал Роман. «Утром тут скорый на Улан-Батор останавливается. Я на нем». «В 6 утра?» «В 6:15, — уточнил Роман. «В 6:15? Поездом Москва-Улан-Батор Роман Большаков прибыл в Чагинск. На перроне он не увидел никого, кроме одного человека». «Я вышел из вагона, — сказал Роман. — Со мной 2 поляка, кажется. А на перроне стоял человек. Но поляков он не встречал». «При чем здесь поляки?» «Да нет, мне просто показалось, что они поляки. Может, и нет. Тот человек на перроне, это как раз Федор и был». «Федор?» «Ага, я его узнал. Заматерел. Ну, это он». «Наверное, встречал свою жену», — предположил я. «Его жена в отпуск уезжала». «Прибыли только я и поляки. Никакой жены. Поляки сразу делись куда-то. А Федор стоял, смотрел. На меня смотрел». «Добросовестный шериф инспектирует ближние улусы. Лично проверяет вновь прибывших йоминов». «Маловероятно». «И что?» — спросил я. «Я подумал, что ты ему позвонил», — сказал Роман. «Чтобы он меня, значит, встретил. Ты ему звонил?» «Нет». «Не звонил и не предупреждал?» — сощурился Роман. «Нет». «Да с чего мне его предупреждать? Он мне не друг. Не помнишь, что ли? Забыл?» Роман расстегнул карман. «Не забыл. Но все равно странно. Что он тогда на вокзале делал?» «Я ему не звонил», — сказал я. «Но...» Убедительных объяснений присутствию Федора на вокзале не находилось. «Он мог поляков встречать», — сказал я. «Здесь после войны аковцы химичили. На Ном же захоронение отдельное. Родственники приезжают иногда. Федора могли попросить за ними приглядеть. Вдруг они здесь пробы берут». «Чего пробы-то?» «Тут радиация из земли прет», — сказал я. «Фон с каждым годом повышается. Местные думают, что там...» Я указал под эстраду. «Там не все так однозначно. Помнишь котлован? Так вот, стройку свернули, потому что им военные по шиям надавали». Роман поморщился. «Военные надавали по шиям Нэкстрану?» — с сомнением спросил он. «Ну, тогда Нэкстран был еще немного не тем Нэкстраном». «А почему нельзя было обсудить стройку заранее?» «Секретность, помноженная на бардак», — объяснил я. «Бардак, доведенный до секретности. Когда выяснилось, что тут под землей стратегический объект, стройку прикрыли. Поэтому за всеми приезжими ведется наблюдение, особенно за иностранцами. Это они говорят, что на могилки приехали, а на самом деле подрывать нашу боеспособность». «Это ты прямо сейчас выдумал?» — спросил Роман. «Да это всякий придурок тут знает. Хотели построить небольшой бумажный комбинат, но ошиблись с местом котлована. Вода из реки начала просачиваться в стартовые шахты». Роман скептически похлопал в ладоши. «Мертвая рука», — сказал Роман. «Не понял. Твоя новая книга будет называться «Мертвая рука»? Типа никто не знает, но под городом расположен узел системы всеобщего гарантированного уничтожения. Видите, это паршиво». «Паршиво. Тема убога, это ясно. Но Романа стоило разговорить». «Тогда почему прикрыли стройку?» — спросил я. «Стройку прикрыли, потому что стройки никакой и не было», — ответил Роман. «То есть?» «Витя, не прикидывайся дурачком. Это еще тогда понятно было, с первого дня. Если люди что-то копают, это не значит, что они строят. Порою копка ценна сама по себе. Но это не важно. Важно, почему Федор встречал меня на вокзале». «Так почему?» «Не знаю», — ответил я. «Мне кажется, он на нервах. Кстати, ко мне он тоже наведался». «Наведался. Но, если честно, я подумал, что это ты ему сообщил. И я не особо удивился, когда увидел здесь тебя». «Последнюю неделю я вообще ничему не удивляюсь. В эту неделю все пошло не так. Даже не пошло, а покатилось с горы. С конференции. С того момента, как пуристка пыталась выцарапать глаза Уланову, а методистка застряла в Дальмене. Эти события нарушили шаткую гармонию Вселенной, и теперь человечеству предстояло пожать горькие и жесткие плоды». «А сам?» «Все-таки зачем приехал?» — спросил Роман. «Тебе же не интересно было?» «Говорю же, передумал». «И почему же ты передумал?» — спросил Роман. «Знаешь, Вить, давай без вранья», — попросил Роман. «Врать тебе не надоело?» «Хорошо», — согласился я. «Давай без вранья». «Я действительно не собирался в Чагинск», — сказал я. «У меня выставка скоро. Мы вовсю готовились. Потом произошли некоторые события». Роман убрал руки в карманы костюма. А я подумал, что в них наверняка нечто припасено. Травматический пистолет, раскладная дубинка, ударный газовый баллончик, электрошокер. Второе явление романа в Чагинск вряд ли осталось безоружным. Здравая мысль. Сам я об этом не подумал. А идея хороша. Оружием запастись стоит. В машине у меня, разумеется, наличествует монтировка, однако в повседневном использовании она не всегда удобна. Пожалуй, стоит подыскать обрезок арматуры или нож. Кочергу! Дело в том, что я получил некоторую посылку, — сказал я. Посылку? Роман пошевелил руками в карманах. В пустельге обширные карманы. В таких легко поместится кастет. Кистенек-волкобой. Свинчатка. «Посылку, значит», — утвердительно сказал Роман. «Давно?» Первым делом он спросил не о содержимом посылки, а о том, когда она пришла. «Примерно за несколько дней до тебя. До того, как ты прилетел». Роман достал руки. Пустые. «Почему не рассказал?» — спросил Роман. «Я думал, что посылку прислал ты. В парке хрустнуло. Сломалось. Умерло. Но устояло еще одно дерево». Роман вздрогнул, но озираться не стал. «Я? Почему я?» «Потому что совпадение», — сказал я. «Сначала посылка, потом твой визит. Тут невольно начнешь задумываться. А потом еще...» «А что прислали-то?» — перебил Роман. «Кепку», — ответил я. «Вернее, бейсболку». Роман снова спрятал руки. «Бейсболка». Он закрыл глаза. Было видно, как они бегают под веками. «Та самая бейсболка?» «Не знаю. Похоже, во всяком случае. Прислали курьером. Откуда — неизвестно. Кто — неизвестно». Роман открыл глаза. «Это точно она?» Я не ответил. «Согласись, это важно. Настоящая эта кепка или нет?» Снова хрустнуло. Я чувствовал, что где-то рядом дерево, готовое на нас упасть. С виду они одинаковы, но некоторые настороже. Бурые бестии прорыли в них слишком много проходов. Роман обернулся на хруст. Кажется, ветер. Он чесал и раскачивал за макушки сосны. Но выдру Ларису я тоже не сбрасывал со счетов. Она могла прятаться за деревьями и, подпирая их корпусом, создавать деревянный звук. «Честно говоря, я был не очень к этому готов», — сказал я. «К этой кепке». «Представляю». Роман разглядывал деревья. «Представляю». «Чрезвычайно неприятно». «И неожиданно. Эта кепка вышибла меня из равновесия на 2 дня. Сначала думал, что розыгрыш». «Договорились не врать», — напомнил Роман. «Ладно, я... не подумал, что это розыгрыш. Я вообще ничего не думал. Это было весьма не кстати. Все планы полетели, вся работа». Я замолчал. «А где? Где сейчас она должна быть?» — спросил Роман. «Кепка». «По идее, в области», — ответил я. «Как вещественные доказательства». «Разве их хранят так долго?» «Не знаю. Возможно, в особых случаях и хранят. А может, и не хранят. Я этим не интересовался». «Это понятно. Ты не куришь?» «Бросил». «Да, и я». «Если допустить, что кепка настоящая, то возникает вопрос. Зачем ее тебе присылать?» «На ней пятна», — сказал я. «Скорее всего, она настоящая». «Скорее всего. Хотя... зачем все-таки прислали, как думаешь?» Гондрочер Кох, Дрося, Остап Висла и брат его Струмент. Уповаю на мощь и силу вашу. Выдра Лариса приближается. Зачем? Ответ напрашивается, не так ли? Улыбнулся Роман. Напрашивается. Но есть некоторые варианты. Я особо вариантов не вижу, сказал Роман. Некто хочет, чтобы мы нашли убийцу. Если на кепке кровь, то это кровь убийцы. Подул ветер. Мертвая хвоя начала падать с костяным звуком, словно вокруг сыпались сжженные рыбьи ребра. Само по себе убийство не доказано. «Если это не убийство, зачем присылать вещи?» — спросил Роман. «Резонно». «Кто-то хочет, чтобы именно мы...» «Рома! Это выглядит как паршивая билетристика», — перебил я. «Еще хуже мертвые руки. Билетристика и бред». «Но ты же приехал?» «Спорить с этим бессмысленно. Приехал». «Кто-то хочет, чтобы именно мы поставили в этом деле точку», — закончил Роман. «Почему же некто не сделает это сам?» — спросил я. «Понятия не имею. Причины могут быть самые разные. Допустим, этот некто не хочет светиться. Или, напротив, он слишком известен и рассчитывает остаться в тени, но желает, чтобы правда открылась». Слишком длинная комбинация, не находишь? Как-то чересчур. И с отсрочкой. Зачем этот некто ждал 17 лет? Роман поднялся со скамейки и переместился к эстраде, засыпанной хвойным перегноем. Запрыгнул и преобразился. На эстраде он смотрелся гораздо лучше, чем на скамейке. Все-таки Роман хоть и бывший, но артист. Дыхалка только сдулась. «Тоскуешь по сцене?» — спросил я. «Нет, не особо. Видимо, танцы все-таки не мое». «Никогда не поздно вернуться», — сказал я. «Могу дать пару советов по ребрендингу». «Ребрендинг? Пашу Воркутена, помнишь? Надел костюм, стал человеком. Павел Воркутинцев. Его романтические вечера. Как говорил наш друг Хазин, имеет таки успех». «Говно всегда на плаву», — довольно злобно выразился Роман. «И имеет таки успех». «И ты бы смог», — сказал я. «Ромец больший и кусь-кусец». «Ну, хватит», — Роман нервно спрыгнул с эстрады. «Давай про дело лучше. Зачем тот, кто послал кепку, ждал столько лет?» «Не знаю». «Это меня и пугает», — сказал Роман. «Человек с таким терпением...» «Хотя...» — Роман забрался на скамейку. «Некто мог получить доступ к доказательствам лишь недавно», — сказал он. «Некто мог потратить все эти годы на изучение. Вот тебе и отсрочка». «Почему некто не отправил улики в Следственный комитет?» — спросил я. «К чему все эти игры?» «Любой классический детектив несет в себе игровой момент», — возразил Роман. «10 негритят, собака Баскервилей, Паттер Браун». Он перепрыгнул на другую скамейку. Скамейка затрещала. «Мир неизбежно падет под силой бурых древоточцев». «У нас там вроде как трагедия в анамнезе», — напомнил я. «Трагедия есть основа всякого классического детектива. А детектив всегда игра». «Тебя не смущает, что мы тоже присутствуем в этой игре?» «Так тебя, Витя, никто за гланды не тянул? Ты же сам сюда приехал. Мог бы не приезжать. Мог бы кепку сжечь и все дела. Но ты ее не сжег?» Роман прыгнул неудачно. Нога съехала на сгнивший хвой. Роман упал на спину. Громко стукнулся о скамейку головой. «Лично я этому рад», — сказал Роман, лежа на земле. Она с тобой? Да. Прямо сейчас? Нет, конечно. В сторожке, в котельной. Ха, оригинально. Не таскать же ее с собой. Разумно. Насколько я понимаю, тебе тоже кое-что прислали. Роман сел, потрогал лоб. Как догадался? С некоторым разочарованием спросил он. «Игровой элемент», — ответил я. «Мы оба примерно в одно и то же время приезжаем в Чагинск по одному и тому же делу. Мне прислали кепку, которую носил убитый Костя Лапшин, сын девочки, в которую я был влюблен еще до блондинки. Логично предположить, что второму участнику этих чудных скачек черная метка тоже была отправлена». «Ладно», — сказал Роман. «Ладно, если уж без вранья», — он огляделся. «Ты прав. Я кое-что получил», — сказал Роман негромко. «Посылку». Роман поднял с земли зеленую сосновую шишку. Стал расковыривать чешуи. «Помнишь, я тебе рассказывал, почему всем этим заинтересовался?» — спросил Роман. «Мы тогда в ресторане еще сидели. В бухте». «Помню. Там неплохие стейки. Неделя тому назад или меньше. Чагинск — город на правом берегу Ингеря. Один из центров деревообрабатывающей промышленности. Скипидарная столица России. Я забыл, как звали блондинку. Не, на самом деле. Ну вот, стал я, значит, всем этим интересоваться». Роман увяз пальцами в шишке, перемазался в смоле и не мог от нее избавиться. Стал записывать в тетрадку, а потом решил сюда позвонить. Никого не знал, нашел номер библиотеки. А тут девчонка эта. Пальцы окончательно перетянули внимание Романа. Смола потемнела, сгустилась. Роман принялся растирать смолу по скамейке. И пока не справился, рассказ не продолжил. Я ждал. Я сам частенько вляпывался в эти несносные шишки. Та, которая стихи читала. Она сейчас в библиотеке работает. На сцену с вызывающим видом опустился круглый воробей. Безымянный. Его привлекла разворошенная хвоя, и теперь он собирался поживиться муравьями. Так вот, я решил ей позвонить, то есть в библиотеку позвонить, но она в ней как раз работала. А это та самая Глаша, что тогда стихи читала, про Иону. Помнишь тот дикий день? Смутно, но стихи припоминаю, красивые. «Гениально стихи читала», — сказал Роман. «Гениально! Больше никогда такого не слышал. Так вот, я позвонил, мы поговорили. Я попросил ее что-то вспомнить из того дня, но она не помнит. Ну, сколько ей было?» Роман неметко кинул шишку в воробья. Воробей не улетел. «Да и что по телефону расскажешь?» — продолжил Роман. «Одним словом, никакого толка от разговора не получилось. Но это не важно. Через 3 дня после этого звонка мне прислали. Смотри». Роман расстегнул нагрудный карман пустельги. За секунды, которые он шарил по карману, я успел вообразить предметы, которые могли ему прислать. Сабля. Я подумал это первым и сразу же понял, что глупо. Какая сабля в кармане? Однако фотография сабли в кармане вполне могла уместиться. Причем здесь сабля? Серебряный клоп, то есть железный, стальной. Причем здесь опять же клоп? Но в голове проскочило именно про клопа. Нож. У мальчишек были с собой ножи. Роман мог держать в кармане фотографию ножа. Я ошибся. Роман достал из кармана зажигалку. Квадратная бензиновая зажигалка с растрепанным американским орлом. «Вот такая посылка», — сказал Роман. зажигалка Федора. Тогда он едва не спалил нас на стогу. Подполковник. Роман поставил зажигалку на скамью между нами. Зажигалка, зажигалка. Потускнела. Но эмаль стерлась не до конца. На гриве орла белила, на лапах золото. «Я проверил на всякий случай», — сказал Роман. «Ни ДНК, ни отпечатков. Можешь посмотреть, если хочешь». Бензин выветрился. «Кто прислал?» «Не знаю. Курьер оставил, как тебе. Ни записки с пояснениями, ничего. В коробке зажигалка в пупырчатой пленке, и все». «Из чего ты решил, что зажигалка связана с Чагинском?» — спросил я. «Я видел ее раньше». 17 лет тому назад на берегу Ингери я подарил зажигалку пацану, Косте Лапшину. Я не сомневался, что Костя отправился в лес, прихватив зажигалку с собой, и что тот, кто встретил его в лесу, оставил эту зажигалку себе. Наверное. На память. А теперь отправил ее Роману. Мне бейсболку, зажигалку Роману. Выдра Лариса и брат ее писец. «Я ее точно где-то видел», — повторил Роман. «То есть здесь, в Чагинске?» Роман потер виски, прилип пальцами к волосам. Дернул, поморщился. «Да, здесь. Возможно, в тот день или позже». Роман уставился на перепачканные пальцы. «Я ее точно где-то видел», — повторил он. «Точно». Он снова потер пальцы. «Может, еще вспомнишь?» — предположил я. «Наверное, это важно», — сказал Роман. «Прислай зажигалку именно мне. Наверное, это что-то значит. Как думаешь, если он действительно видел зажигалку после праздника, то, скорее всего, в руках убийцы. Логика простая». «Думаю, ты прав», — согласился я. «То, что зажигалку прислали тебе, это действительно важно». «А почему тогда бейсболку отправили тебе?» «Я ведь тоже ее помню», — признался я. «Откуда?» «Я видел ее один раз». «Я видел эту кепку однажды», — сказал я. «В то утро, когда на берегу Ингери подарил Косте Лапшину зажигалку с бровастым американским орлом». «Костя Лапшин приходил в библиотеку», — сказал я. «За день или за два до исчезновения. Он дружил с Аглаей. И эта кепка была на нем. Я ее запомнил, потому что мечтал съездить на Кубу». «Ты ее сфотографировал?» «Нет». «Зачем?» «Вот ты сейчас придешь в котельную, а кепки нет». «Мысль хорошая, кстати. Потом невозможно будет ничего доказать, что эта бейсболка вообще существовала». «Доказать и так ничего нельзя», — сказал я. «Зажигалка и бейсболка — это не улики. Любой адвокат такими уликами задницу вытрет». «Можно посмотреть?» Я взял зажигалку. Мне показалось, что она не пустая внутри, а заполненная металлом. Слиток. Та самая. Я не мог сказать наверняка. Подобных зажигалок, наверное, 40 000 наделали и продали в привокзальных ларьках. Бензином давно не пахнет. Эмаль стерлась. «Как ты думаешь, кто послал?» — спросил Роман. «Подозрения есть?» «Ну, если...» «Федор», — сказал Роман. «Федор Сватов, подполковник». «Вряд ли», — возразил я. «Он сволочь, но не дурак. Да и зачем ему?» «Ну, теоретически, да, мотивы хиленькие. Представляется, мне не представлялось даже теоретически». «Месть», — предположил Роман. «За кого?» Я усмехнулся. «С чего бы ему мстить? Они же ее довели. И она повесилась. Это как сказать, заметил я. То есть? То есть это мы думаем, что она повесилась. Роман вынул блокнот, стал записывать. Сам понимаешь, Рома, если вариантов... тьма. И ворошить старое Феде нафиг не нужно. Я это понял, как его увидел. Роман продолжал записывать. Зажигалка тянула руку. А вдруг она золотая, подумал я. Шутка такая. Взял зажигалку, залил золотом. А совесть? Спросил Роман. Его могла замучить совесть. Федор и совесть — вещи несовместные, заверил я. Ты уж мне поверь. Тогда кто? Допустим, Зизи. Кто? Зинаида Захаровна Хлопкова, мэр города. С чего бы вдруг она? Дилетантский детектив. Сидим под падающей хвоей, гадаем. Роме, кажется, нравится. Зинаида Захаровна заведовала дружбой. Уволена с пинком. Бедствовала. Внезапно стала мэром. Мутная история, не находишь? Пожалуй. Я подкинул и поймал зажигалку. Вполне себе золотая. Или палладиевая. Что там тяжелее золота? Допустим, она что-то узнала про убийство, сказал Роман. И использовала эту информацию, чтобы стать мэром. Но зачем ей сейчас присылать улики, да к тому же нам? Ответа на этот вопрос у меня не было. Поэтому я сказал, был еще такой... Бородулин. Он заведовал краеведческим музеем. Она заведовала клубом, он заведовал музеем. Судьба их связала вместе крепким носочным змеем. 15-я баллада об убийстве. А он-то каким тут боком? Мотив? Мотива могло и не быть, сказал я. Маньяк? Почему нет? Он мне всегда, кстати, не нравился. Мутный человечишка, чей-то родственник. Надо к нему зайти. Бородулин. Роман записал Бородулина. Тогда надо записать и Чучелмейстера, сказал я. Я не помню, как его звали. Вычурное что-то. Почему чучельник? Чучельники нередко маньячат. Норман Бейтс, например. Потом он явно не простой чучельник. Чучельник-затейник. Нет, чучельника со счетов не сбрасываем. Кто еще? Светлов, сказал я. Алексей Степанович. Роман хмыкнул и отобрал зажигалку. Светлов Алексей Степанович, ага. Между запуском автоматического зонда на Марс и испытаниями термоядерного реактора он немного шьет и поигрывает в четыре трупа. Ха-ха! — А что такого? — спросил я. — Может, ему надоело без конца запускать автоматические зонды к Марсу? Может, он решил вспомнить молодость? Некоторые становятся сентиментальными в определенном возрасте. Воробей наклевался муравьев и принялся вызывающе купаться в пыли перед эстрадой. «Вряд ли его можно считать главным подозреваемым в этих рассылках», — сказал Роман. «Ему-то зачем эти игры?» «Не знаю. Он эксцентричен». «Многие миллиардеры эксцентричны», — возразил Роман. «Каждый второй — Тони Старк, каждый третий — Брюс Уэйн. Обычное дело». Алексей Степанович заполнил зажигалку тритием и отправил ее Роману. Забавный розыгрыш, чего уж там. Светлов эксцентричнее других, сказал я. Помнишь последний день? Последний день высок и страшен. Это ничего не доказывает и ни на что не указывает, сказал Роман. Но я согласен. Сбрасывать его со счетов не стоит. И потом, он слишком часто встречался. Кстати, точно. Я сам про это еще тогда думал. Они слишком часто мне встречались. и Федор, и Светлов. Посторонние люди так часто друг другу не встречаются. — Механошина еще запиши, — посоветовал я. — Механошин. А он разве не это? Вроде Механошин не в полной мере жив. Неплохо научился излагать. Роман полистал блокнот. — Да, мертв, — подтвердил он. — Мертв, как собачье дерьмо. — И снова игровой момент, — сказал я. Все считают, что Механошин мертв. А он появится в решающий момент. Как такой твист? Разве его не похоронили? Тем интереснее. Роман записал в блокнот Механошина. В принципе, ты прав, сказал Роман. Судья в 10 негритятах тоже притворился мертвым. Кто дальше? Хватит. Я поднял шишку и швырнул в воробья. Попал. Воробей, возмущенно чирикая, продолжил возиться в песке. Мощная когтистая тварь. Кандидатуры, безусловно, достойные, — Роман помахал блокнотом. Теперь осталось собрать материал. Какой материал? ДНК, разумеется. Ты что, Рома, телевизора пересмотрел? Ты сам себя слышишь? Воробей, испугавшись, ретировался. «Это наиболее разумный шаг», — невозмутимо сказал Роман. 80% особо тяжких преступлений раскрываются с помощью ДНК-тестов. Это официальная статистика. 40% реальности поражено бурыми древоточицами». Я все еще не мог поверить, что Роман всерьез. Хотя надо было. Он в Чагинск приехал явно за этим. Интересно, почему хвоя не осыпалась раньше? Роман ждал, что я ему отвечу. Нет ничего безнадежнее возвращения. Возвращение — удел проигравших. Пусть и со щитом — удел проигравших. Возвращаются те, кто не смог дойти. Возвращаются те, кто испугался на полпути. Иррационально, необъяснимо. Современный Прометей слеп. Современный Одиссей обречен. Пауза затягивалась. Мы сидели в парке города Чагинска. Вокруг шептала падающая хвоя. Мы молчали. — Ты как? — спросил, наконец, Роман. — Что решил? — Он прав. Зачем я тогда приехал? «Не хочется идти тропой инфантила», — сказал я. «Это говорит писатель. Сочинительство не равно инфантилизму». «Ага. Не всякий инфантил — писатель, но всякий писатель — инфантил». «Признаться себе в этом практически невозможно. Годы учат ядовитым парадоксам. Возвращение всегда возмездие. Возвращение есть возмездие для тех, кто возвращается, и для тех, кто оставался. Поприще инфантила, Роман прав. «Немного побуду», — ответил я. «Из двух зол выбирают с большими сиськами», — так говорил маэстро Крыков. «Ну, побудь. Только, Витя, давай договоримся». «Мешать не стану», — пообещал я. Телефон. Я вздрогнул. Телефон. Звонок словно упал. Я услышал его над собой, у верхушек сосен. Сначала еле различимый, потом все громче и ниже. И вот уже в кармане. Я ответил. «Привет, москвич», — жирно произнес Эрб. «Не скучаешь?» «Нет». «Рад за тебя. Слушай, будь другом, зайди в местные запчасти. Посмотри карп на Аку. Может, есть?» Я слушал его 3 минуты. Эрб рассказывал про карбюратор для Аки. У его деда Ака тачка огонь, но родной карп не тянет. Он бы воткнул тюниный, но дед не разрешает. Через 3 минуты Эрпу надоело. «Ладно, москвич, отдыхай пока. А мне тут бежать пора». Эр подключился. «Наверное, Роман, ты прав», — сказал я. «Раз я здесь, все равно делать нечего. Какой у тебя план?» «Надо собрать образцы», — снова сказал Роман. «У кого?» — не понял я. «У всех подряд?» «У всех подряд не требуется. У основных фигурантов. И многие из них в Чагинске, между прочим». «Погоди, погоди, ты это серьезно?» «Вполне. Я, если честно, не очень понимаю». «Но ты приехал», — в 40-й раз напомнил Роман, — «и захватил бейсболку». «Ладно. Буду терпелив. Я могу вытерпеть Эрпа, Романа вытерплю с закрытыми глазами». «Неужели тебе не интересно?» — поинтересовался Роман. Я не ответил. «Ты же писатель! А тут такая история!» «Да нет тут истории. 18 параллаксов в секунду. Вот протяженность моего терпения. Остап Висла тому свидетель. Молот Берии тому крепкая порука». «Есть!» — Роман потряс блокнотом. «Есть история!» «Допустим», — согласился я. «Допустим, мне лень спорить. Но как ты намерен действовать? Попросишь Зизи плюнуть в пробирку?» «Волос вырву», — хмыкнул Роман. «А Механошин? Он несколько не в прямой доступности». «Ну, эта проблема решаема. А потом, смысла с Механошиным нет. Сам понимаешь». «Смешно». «Нет, путешествие получается определенно забавным». «Кстати, о кепке», — спросил Роман. «Ты с нее-то ДНК снять не додумался?» «Нет», — ответил я. «То есть, да, додумался. Но не хотел в нашу лабораторию отдавать. Отправил в надежную». «И что? Когда результаты?» «Через неделю обещали. Может, чуть дольше». «Правильно», — согласился Роман. «В первую попавшуюся лабораторию, само собой, нельзя. Надо по возможности соблюдать технику безопасности». «Рома говорит мне о технике безопасности». Я улыбнулся. Роман заметил. «Вить, скажи все-таки, зачем приехал?» — занервничал он. «Тебе плевать на книгу. Ты же давно ничего не пишешь». «Нет, с годами люди неизбежно умнеют». «Почему не пишу?» «Пишу. Собираю материалы». Роман спрятал блокнот в карман. «Видишь ли, Рома, возникли некоторые обстоятельства, помимо кепки. Я подобрал зеленую шишку. Из таких можно варить варенье. Или компот. Квас. Или кидать в самогон для аромата. Настоять на спирту. Откуда здесь зеленые шишки? Деревья все высохли». «Проблемы с бизнесом», — сказал я. «Решил взять небольшую паузу, одним словом. Опять же финансы». «Какие тут финансы?» Мне Хазин позвонил. «Хазин? Фотограф?» Роман тут же снова достал блокнот. «Да, мы с ним никак не пересекались. А тут прорезался. Как раз после твоего визита. Ты улетел, а Хазин позвонил. Вряд ли это случайность». «Хазин!» — Роман вписал в блокнот Хазина. «Я думал, он тоже. Кирдык. В интернете про него ничего?» «Жив», — заверил я. «И вполне бодр». Роман болезненно сощурился. «Слишком много совпадений», — сказал я. «Думаю, связь между событиями отрицать глупо». «Связь, безусловно, есть». Роман стал чиркать колесиком зажигалки. «Непонятно какая. А я про этого Хазина и думать, если честно, забыл». «Так это он убедил тебя приехать в Чагинск?» «Отнюдь. Хазин убеждал меня сюда ни в коем случае не приезжать». Роман крутанул сильнее и добыл из зажигалки несколько искр. «То есть?» «Один старый добрый друг позвонил другому старому доброму другу, с которым не виделся долгие 17 лет. «Помнишь, — говорит дружище, — как мы с тобой в молодости были в славном городе Чагинске? Те чудесные светлые дни так и стоят перед глазами. Так вот, дорогой друг, если ты сунешься в этот милый город Чагинск, то я тебе вырву глотку». «Глотку?» — уточнил Роман. «Примерно так. Сказал, что не сможет мне гарантировать безопасность в этих условиях». Роман с опаской огляделся, но парк был по-прежнему пуст. Думаю, в нем не очень часто гуляли. Может, и вовсе не гуляли. Хвоя опала в начале лета. «Это радон. Наверное, мы зря тут сидим». «Сидим? Радон нас пропитывает». «Не сможет гарантировать», — повторил я. «Но если я откажусь от своих опрометчивых намерений, то компенсация будет радовать даже моих потомков». «Несказанно». «Тогда-то я и понял. Если сюда приеду, то Хазин сделается еще щедрее. И вот я здесь». «И я здесь». «Слушай, а Хазин кто сейчас?» «Не знаю. Но голос уверенный, испуганный. Похож на начальника». «И что собираешься делать?» Я не удержался. «Писать книгу!» — ответил я. Не смог отказать себе в удовольствии. «То есть книгу?» — Роман поднялся со скамьи. «Какую?» «Эту самую. Про исчезновение». «Но ее же я пишу!» — возразил Роман. «Ну и пиши!» «И ты пиши!» «И я!» «Потом посмотрим, у кого лучше». «Культурный дарвинизм». Я пока ехал и название придумал. «Раскопки в Муми-Доле». «Раскопки в Муми-Доле? Ты же не хотел книгу писать!» Роман произвел руками незаконченное движение, словно собирался схватить меня за толстовку, а лицо у Романа вытянулось, стало обиженное и детское. Вероятно, он на самом деле рассчитывал сочинить роман. «Да ладно, Ром, шучу», — выдохнул я. «Не нужна мне твоя книга, пиши сам. А я стану делать вид». Это было смешно. Иногда я работал над книгами, но никогда не делал вид, что работаю над книгой. «Я стану делать вид, а они на это поведутся». «Поведутся?» — спросил Роман. «Абсолютно. Мы еще с места не сошли, а Хазин уже пену пустил. И Федя прибежал на вокзал на задних лапках. А если мы попробуем поговорить с местными, сам Механошин восстанет из рыбьего праха и начнет ломиться в мою несчастную сторожку». «Пожалуй, неудачная шутка. Прости меня, Механошин». «Для начала предлагаю посетить краеведческий музей. Посмотреть на Бородулина. Можно сейчас сходить, тут недалеко». «Предлагаю сначала пожрать», — сказал Роман. «Пожрать? У меня со вчерашнего остался суп из сайры. Ты как?» «Суп из сайры». «Я очень хорошо варю рыбный суп», — заверил Роман. «Пришлось научиться, выбора не оставалось». «Суп так суп», — согласился я. «Да вот и отлично. А ты в курсе, что если в суп из кильки в томате добавить лайм, имбирь и кокосовое молоко, то получается том-ям? Один в один». Но том-яма у Романа сегодня не было. Только из сайры. Сайра, вода, луковица, лавровый лист. Сайры лучше две банки. Мы отправились через парк к улице Любимого. Хвоя в этом направлении было гораздо больше, и она свалялась, как войлок, что создавало затруднения для продвижения. Приходилось либо брести напролом, либо задирать, как цапли, ноги. «Наличие кепки позволяет нам провести сравнение», — рассуждал Роман. «Это первое, что приходит в голову». Хвоя неприятно забилась в кроссовке и колола ноги. Парк. Я знал его зеленым. Сложно поверить, но мы с бабушкой ходили в парк за грибами. Бабушка могла найти грибы где угодно и в любое время года, хоть ранней весной. В парке росли в основном белые. Думаю, сейчас найти здесь грибы не получилось бы и у нее. Нет, здесь еще оставались небольшие островки жизни, откуда-то появились зеленые шишки, но после 40 приметы осени видишь все чаще. Бабушка говорила про чай, что чай не настоящий. По мне, чай как чай. Но бабушка настаивала, что он и близко не похож на тот, что продавался раньше. Я не знал вкуса настоящего, но я помнил, как ингирь кишел рыбой. Мы подбирались к берегу и топали. Из воды выскакивали тучи перепуганных мальков, на которых из глубины тут же кидались голодные окуни. А в 2001-м рыбы не было. И для тех, кто родился в начале века, это обычная картина. Мы живем в засыхающем мире. Пленка крутится все быстрее, и иногда цвета почти неразличимы, и людям не снятся мобильные телефоны. Железный забор вокруг парка проржавел и лишился большей части прутьев. Сохранившиеся были вывернуты и искалечены. Видимо, следы работы черметчиков. Думаю, тот, кто отправил тебе кепку, рассчитывал именно на это. На то, что мы станем искать где-то здесь. Протиснувшись через забор, мы оказались на любимого и двинулись в сторону 40 лет октября, что немедленно вызвало у меня подозрение. Роман развивал тактику нашей деятельности. Можно осторожно попробовать собрать образцы у фигурантов. Волосы, окурок сигареты, ногти. Роман явно злоупотреблял платформенными сериалами. Впрочем, он прав насчет того, кто послал кепку. Не исключено, что он тоже ценил платформенные сериалы. «В принципе, неплохо», — согласился я. «Волос Зизи — моя давняя мечта. Ребро механошина — достойная цель. А еще можно обойти всех наших друзей, щелкая у них под носом зажигалкой. Кто дернется, тот черный папа. А курить станем по очереди. Смотри-ка». Напротив здания первой школы блестел новенький билборд. Место вокруг него расчистили от посторонней зелени, чтобы было видно с разных сторон. Билборд в той же стилистике, что и во Вражном. Содержание отличалось. Немолодой, но энергичный дядька в комбинезоне сидел за штурвалом комбайна, плывущего по неоглядным пшеничным пажитям. Далеко на горизонте поднимались белые, как паруса, корпуса зернохранилищ. Механизатор уверенно вел машину торным путем продовольственной безопасности. «Достаток уже сегодня», — энергичным шрифтом сообщал билборд от лица хлебороба. «Избирательная кампания скоро», — пояснил я. «Вижу». Роман сфотографировал билборд. «Кстати, а куда мы идем?» «Ко мне. Я остановился у Снаткиной». «Если Снаткина жива, то у нее непременно кто-то останавливается». Роман стал рассказывать, как это случилось с ним, а навстречу опять стали попадаться люди. Видимо, шли на работу. «Я думал поймать возле вокзала такси. Они там обычно стоят. Таксисты всегда знают, где что найти. Но их не было. Потом смотрю, Снаткина чешет. Как всегда, с велосипедом». Я слушал. Мы уже повернули на 40 лет октября. «У нее есть еще комната. Хочешь, переезжай», — предложил Роман. «Та же самая комната. Та же самая комната ждет меня». «Я подумаю», — сказал я. «Говорят, Снаткина ку-ку». «Ку-ку. Но так, без фанатизма. Примерно на прежнем уровне. В чем-то стало даже лучше». «В чем же?» «Теперь она смотрит телевизор в наушниках. Сильно оглохла». «Снаткина оглохла. И Снаткина туда же. Не бесконечно». «Проскрипции по вечерам сочиняет». «Что?» — не расслышал я. «Записки. Вроде как донесения. Работает каждый день». «Кому доносит?» «Я так думаю, мирозданию». Дом Снаткиной, как ни странно, увеличился в размерах. Я думал, случится иначе. Дом съежится, как парк. Одичавшие яблони повалят штакетники. Борщевик перешагнет через канаву и войдет в сад. Но все оказалось по-другому. Снаткина нарастила дом немалым количеством приделок. Двухэтажный сарай рядом с баней, погреб возле колодца. То ли большой парник, то ли оранжерея, то ли беседка. Мансарда, там, где были наши комнаты. Еще один гараж и еще одна баня. Старый дом потерялся где-то внутри, а новостройки успели обрюзгнуть и облезть. — К чему эта обильная архитектура? — спросил я. — Я особо не спрашивал. Думаю, это строилось впрок. Вот моя бабушка, как только у нее появлялись деньги, покупала телевизор или радиоприемник. Накопилось 5 телевизоров и 7 приемников. Может, Снаткина тоже запасалась? Снаткина копила дом. «Идея здравая», — сказал я. Мой помощник по фирме каждый раз, заходя в магазин, покупает батарейки и лампочку. «Надо еще брать туалетную бумагу», — посоветовал Роман. «В доме лучше иметь запас туалетной бумаги». «И воду хорошо собирать». Колонка на перекрестке сохранилась. От нее в сторону дома Снаткиной тянулся зеленый шланг. Вероятно, Снаткина воду копила тоже. «Воду дают по утрам», — сказал Роман. «Приходится запасаться. И это... ну, увидишь, короче». Про воду я угадал. Снаткина ее на самом деле запасала. Наполняла колодец. Шланг перевешивался через сруб и уходил вглубь земли. Странный способ. Никогда не думал, что в колодце можно запасти воду. Моя бабушка никогда так не делала. Мы вошли во двор и поднялись на веранду. Количество велосипедных частей увеличилось. На стене висел десяток разноцветных передних вилок, на подоконнике блестела дюжина кареток, в левом углу связкой чернели цепи, в правом непонятные прутья. То ли голики, то ли саженцы. Самой Снаткиной мы не встретили. Но, по уверению Романа, она присутствовала. Бродила в глубине дома, как призрак. Иногда плакала, иногда замирала возле стены и... спала стоя. «Лучше ее не беспокоить», — сказал Роман. «Постарайся не греметь». Это было не так уж и просто. Коридор оказался заполнен железом. Мы пробирались через полумрак, стараясь не зацепиться. Комната Романа была скучна и уныла. Койка, стол, стул. На столе ноутбук. Электрическая однокомфорочная плитка с кастрюлей. Я сел на стул. Роман включил плиту. Из коридора послышался железный ляск. Я подумал, что ночью тут, наверное, странно. В тот раз было странно. «А ты случайно не знаешь, куда памятник делся?» — спросил я. «Снаткина не говорила?» «Не. Вроде на реставрацию увезли. 10 лет назад. С тех пор непонятно. Пропал в дороге». «Ну, правильно. Какие сейчас памятники?» «Село от деревни отличается церковью, город от села — памятником», — заметил Роман. «Местные вроде хотят разгородиться», — сказал я. «Да, Снаткина говорила. Думаю, ничего не получится». «Почему?» «Зине это невыгодно». Роман вооружился расписной палехской поварёшкой. «Была мэром города, а станет кем?» «Население-то убывает», — напомнил я. «Разгородка может случиться автоматически». «Ну и что? Оно везде убывает. А потом Чагинск — город старый, можно сказать, исторический. Родина Пересвета». «Здесь не Родина Пересвета». «Это вопрос дискуссионный», — Роман помешал суп поварёшкой. «На сайте Чагинска сказано, что Александр Пересвет, направляясь на Куликовскую битву, останавливался на высоком берегу Ингеря и сказал, что земли сии напоминают ему отечество его». Так что, да, родина. Если и не в смысле рождения, то в духовном смысле определенно. Роман гонял в кастрюле сайру. Понять, шутит он или серьезен, я не сумел. «Рома, ты в курсе, где стоит Чагинск, а где случилась Куликовская битва?» — спросил я. «Где стоит Чагинск, знаю, а где Куликовская битва, нет. Как и многие серьезные ученые. Так что Пересвет мог вполне проезжать через Чагинск. Так что никто не позволит исторический город перевести в какое-то там село. Роман задумчиво понюхал суп. «Хотя», — вздохнул Роман печально, — «мне лично кажется, что грачи прилетели». «Знаю. Вокзал, почта». «Какой вокзал? Какая почта?» «Они баню закрыли», — вздохнул Роман. «У них мост подмыло. Водокачка скоро обвалится. Никто не чешется». «Город — это памятник. Баня. Водокачка». «Сюда даже торговые сети не идут», — понизив голос, сообщил Роман. «Я же говорю, разгородка неизбежна». Суп закипел. Плитка, невзирая на неказистый вид, грела исправно. «Надо и мне такую купить», — заметил я. Роман поставил на стол пластиковые тарелки и стал разливать суп. «Очень удобно. Рекомендую». Еще Роман сказал, что Снаткин разрешает ему готовить на электрической плитке, но посуду мыть в доме нельзя, чтобы не гнили полы и не разводилась плесень. Поэтому Роман пользуется одноразовой посудой. Ну, или надо идти на колонку. Если я противник одноразового, то мытье миски на моей совести. Я, разумеется, был противник всего одноразового, но идти на колонку с миской не хотел, — согласился на пластик. «Тогда угощайся». И Роман вручил мне гостевую железную ложку. По мне, так суп из сайры Роману не удался. Сами консервы были не первого качества, поскольку в кастрюле я заметил исключительно хвосты. Морковь в супе имелась, но ни о какой пассеровке речи не шло. Морковь неприкаянно плавала в бульоне, порубленные на неодинаковые кружки. Лук и вовсе присутствовал в виде двух целых луковиц. Пожалуй, суп можно было несколько исправить каплей вустерширского соуса или обычного рыбного соуса. На крайний случай добавить немного табаско. Я поинтересовался, однако всех этих приправ у Романа не нашлось. Впрочем, он вспомнил, что видел на кухне у Снаткиной черный перец. Роман отправился за перцем, я остался один. Не утерпел и съел хвост сайры из кастрюли, чем подтвердил свои кулинарные опасения. Он оказался почти безвкусным. Не знаю, как Роману, но мне никогда не удавалось сварить вкусный рыбный суп из банки. Во-первых, найти качественные консервы сложно само по себе. Во-вторых, консервация добавляет естественному рыбному вкусу дополнительные составляющие. В-третьих, предубеждение кулинаров. Ни один приличный шеф не признается, что готовит из банки. Роман не возвращался. Я почему-то представил, в районе кухни на него набросилась Снаткина, оглушила короткой березовой дубинкой и уволокла в подклет. И теперь там гложет его кости, терзает плоть и пьет соки. На всякий случай я выглянул в дверь, но в коротком промежутке коридора был только сумрак. Я обратился к кастрюле. Рыбный суп, несмотря на всю свою кулинарную ущербность, будоражил аппетит. Чтобы отвлечься, я достал телефон. Подавил первое желание запустить виджиляции Квакина и запустил берцы империи. Открыт и вышел на проектную мощность четвертый реактор-блок по производству графеновых трубок. И теперь этот необходимейший нашей индустрии компонент станет еще доступней. Кузнецы Златоуста усовершенствовали технологию холодных булатов, и отныне эти сплавы можно использовать при строительстве ледоколов арктического класса. Корпорация Nextran анонсировала испытание нового универсального лазера, способного поражать цели на высоких орбитах и в околоземном пространстве. По всем прогнозам, в этом году аграрии должны получить небывалый урожай сахарной свеклы и меда. Лаборатория кибернетики МФТИ добилась устойчивой работы многокубитового квантового компьютера. Компания Natal разработала перспективное средство против клещей засека. Компания Elephantis расширила линейку мотошлемов из кожи чукотского мамонта и якутского шерстистого носорога. Я любил берцы империи. Они несли оптимизм и радость в сердце подписчика. Роман вернулся без перца. — Снаткина, — пояснил он, — встретил ее на пути. — И что? — Она тебя видела. Прозвучало это, надо признаться, мрачновато. Вий видел тебя. Кларисса, сердцеед, идет за тобой. Арчибальд. Сказала, что помнит тебя. И что? Если хочешь, комната свободна. 3000 в месяц. Баня раз в неделю. Баб не водить. Баня, конечно, дело соблазнительное. Ну, думай, Витя, думай. Суп остыл и сделался теплым. Роман стал хлебать, а я теплый суп не переношу. Есть сушки, предложил Роман. Сушки пусть незначительно, но скрасили общую безнадежность супа. К тому же я прибег к старому детскому способу. Размял рыбу и картошку в тюрю. Стало съедобно. Некоторое время мы ели суп. Из дома периодически доносились протяжные низкие звуки, словно кто-то двигал от стены к стене громоздкий диван. Роман справился с супом первым. «Что делаем дальше?» — спросил он. «Всего 11. В музей? Или, может, к тебе? Или еще куда зайдем? В мэрию, например?» «Рано», — возразил я. «Пока еще не закипело. Пока один Федя в стойку задрался. Зинаида через денек должна взапреть. Думаю, она уже знает. Добрые люди донесли. Скоро проклюнется. Пойдем лучше ко мне. Посмотришь кепку. А потом в музей попробуем. А чай? Чай у меня попьем. В Чагинске можно купить пирожков? Лишь печенье. Доедая, я пока шланг отключу». Роман покинул комнату. Снаткина активизировалась. Сильнее гремело в глубине дома. И сам дом очнулся. Скрипел и переваливался с ноги на ногу. Ему не нравилось, что в нем оказался посторонний. И я чувствовал свою чужеродность. Поэтому быстро доел суп и выбрался из дома на воздух. Роман вытягивал из колодца шланг и сматывал его на локоть. «Мне кажется, это бессмысленное занятие — наливать туда воду», — предположил я. «Снаткина говорит, что нет. Если налить воду повыше, то она выдавит иловые пробки. Жилы откроются, и хорошая вода поднимется». «Мне, как опытному гидрологу, эта идея кажется ограниченно перспективной», — сказал я. Роман отнес шланг в сарай, и мы отправились в сторону библиотеки, по улице Кудряшова, потом по Пионерской. Пионерская оказалась неожиданно перерыта дорожными работами. Пришлось свернуть на Первомайскую. Раньше на Первомайской росли фруктовые деревья. Тут жил старик, имевший самый богатый в Чагинске сад. И чтобы дети не лазили в сад и не калечили деревья, высаживал многие за забором. И весной на Первомайской цвели вишни, китайские яблочки, облепиха и черноплодная рябина, сливы, которые никогда не дозревали, груши, остававшиеся дубовыми в самые жаркие годы, крыжовник. Среди чагинских мальчишек существовало правило: если кто хотел поесть ягод, то должен был срывать лишь по одной ягоде с каждого куста или по яблоку с яблони. А тех, кто набивал карманы или рвал в банке, при поимке лупили. От фруктового изобилия не осталось ничего. Первомайская стала напоминать прочие улицы Чагинска. Здесь зеленела сирень и акация, и на каждом перекрестке встречалась новодельная чугунная колонка, крашенная синей краской. Роман проверял каждую, и ни одна не работала. Из водопровода не удавалось добыть ни воды, ни шума. Я склонялся к тому, что это потемкинские колонки. Роман возражал, что потемкинские колонки наверняка бы уже украли и сдали. Я возражал в ответ, что все местные черметчики наверняка работают под полицией, и поэтому колонки неприкосновенны. До библиотеки мы добрались минут за 20. Логана у крыльца не было. Я открыл котельную. Мы вошли. Роман немедленно увидел кепку, протянул руку, но, как и Федор, снять с крючка не решился. Точно она. Я снял кепку, протянул Роману. Нет, пожалуй, потом. Роман сфотографировал кепку на телефон, в руки не взял. Мне казалось, она должна быть более зловеще. Она зловеще, заверил я и показал кепку изнанкой. Роман отвернулся. Я вернул кепку на крючок. «Ты куришь?» — Роман понюхал воздух. «Это не я, это Федор. Он заходил, я говорил». «Да-да». «И что хотел?» Роман достал из пустельги яркий оранжевый пузырек с аспирином, таблетки ссыпал обратно в карман. «Да ничего», — сказал я. Осматривался. «Если он тебя на перроне встречал, то уж меня... Я вообще думаю, что Федя за нами в три глаза смотрит». Роман изучал котельную. «А что он курил?» «Не помню». «Вонючие коричневые сигареты. Какая разница?» «Да здравствует выбор дебилов!» Роман вооружился вилкой, подтянул кирзовый сапог, понюхал его. «Это называется сигарилла!» Роман посветил в сапог телефоном. «Сигариллу курят дольше обычной сигареты. Она сильнее пропитывается слюной. Окурок больше, а сам фильтр и бумага гигроскопичнее. Получается гораздо больше материала для анализа ДНК. Так что вот». «Здравствуйте», — сказала Аглая. Я обернулся. Она стояла в дверях и смотрела на нас. С испугом. «Ищем что-нибудь к завтраку», — пояснил я. «Симку где-то обронил», — сообщил Роман. «Вот, искали». Кажется, она не поверила. Я бы не поверил. Какой дурак теряет симку над кирзовым сапогом? «Это Роман», — представил я. «Это Аглая». «Очень приятно», — кивнула Аглая. «Взаимно», — ответно поклонился Роман. «А мы знакомы». «Я вас тоже помню», — улыбнулась Аглая. «Вы тогда здорово танцевали с саблей». «Он и сейчас может», — вставил я. «Надо только немного попросить. У вас праздника не намечается? Или хотя бы сабли?» «А вы мне недавно звонили», — не услышала меня Аглая. «Это ведь вы?» «Это ведь он», — подтвердил я. «А это ведь я», — Роман попробовал что-то сказать. «Мы с Ромой вместе книгу пишем», — сообщил я. «Вместе?» «Да-да», — снова опередил я Романа. «Решили все-таки вместе». «Прекрасная идея». Сегодня Аглая была в джинсах и белой куртке. «Теперь работаем над названием. Роман предлагает раскопки в Мумидоле. Как вам?» Роман покраснел, но на Аглаю продолжал смотреть. «Название, по-моему, емкое», — сказала Аглая. «А почему в Мумидоле?» «Мумидол есть экзистенциальное пространство русской драмы». Похоже, Аглаю я удивил. Стало стыдно, но я не смог удержаться и продолжил. «Собственно, Аглая, мы все находимся в одном бесконечном Мумидоле, и выхода из него нет. Вы, кстати, помните, как Астрид Линдгрен рассматривала проблему локуса?» Аглая набрала воздуха, чтобы меня поправить, но постеснялась и тут же стала нравиться мне еще больше. «Виктор, перестань шутить», — сказал Роман. «Мы все знаем, что Астрид Линдгрен здесь ни при чем. Аглая, не слушайте его. Его покусали блохи, вот и сердится». Аглая поглядела с сочувствием. «Меня не кусали блохи», — сказал я. «Я сам кого хочешь закусаю». Волосы у Аглаи темные, а глаза голубые. Сейчас увидел. «Если уж поднимать вопрос покусов, то тут я вам могу много чего рассказать», — продолжал я. «Меня кусали практически все царства животного мира. Меня кусал попугай. Меня кусали собаки и кошки, ящерица, краб, жук-носорог, пиявки, комары, слепни. Рыбы кусали почти все. Окунь, щука, пескарь, камбалы и бычки. Осел в зоопарке. Вомбат. Представляете, меня чуть не укусил вомбат. Я хотел дать ему орехи. А черепаха? Эти твари прибольнючь кусаются». Аглая слушала. Роман на нее пялился. «А однажды меня укусила древесная мышь». «Древесная мышь?» «Мышь Хазина укусила», — сказал Роман. «Меня она тоже кусала много раз. А вас разве никогда не кусала мышь?» «Нет», — растерянно ответила Аглая. Темы для идиотской беседы у меня закончились. Мы стояли и неловко молчали. Я собирался было сказать про Снаткину, но Роман меня опередил. «А у вас в библиотеке принтер есть?» — бодро спросил он. «Да, конечно. Можно кое-что распечатать? Страниц 5». «Можно, но, к сожалению, он сейчас барахлит». Я неожиданно неприятно икнул рыбой. Зачем я наелся этой сайры? Теперь неделю отрыжка терзать станет. Стоять рядом с Аглаей и вонять рыбой. Хитрый Роман. «У вас лазерный?» — спросил он. «Да, но мы тонер уже 2 раза засыпали. Я покажу вам один секрет. Нужен скотч и степлер. Ничего сложного». «Спасибо. А то у нас никто не умеет, а новый картридж 2 недели везут. Пойдемте, я помогу». Аглая и Роман удалились. «Надо попить чая». Суп бродил в желудке. Он словно увеличился в размерах. Коварные сушки разбухли, напитавшись паршивым рыбным бульоном. Каждое движение вызывало изжогу. Я нарушил золотое правило. Лучше голодать, чем есть сайровый суп. Теперь промучаюсь до вечера. Стоит выпить чаю. Я согрел чайник, заварил черный. Хотелось пряников, заварных. Надо было купить по пути. Я сидел на диване и смотрел на кепку. Неудачный гвоздь. Кепку видно отовсюду, где бы в котельной я ни находился. Стоит убрать кепку. Спрятать. Например, в котел. Там вряд ли кто попробует искать. Или в трубу. Нет, лучше так оставить, на гвоздике. Вряд ли какой дурень позарится. А позарится, тем интереснее. Федор про нее теперь знает. Следовательно... Федор тоже не позарится. Он подумает, что я вывесил кепку нарочно, для провокации, и не станет рисковать. Кепки на виду вполне безопасно. Вернулся Роман. «Ну?» — спросил я. «Все в порядке. То есть принтер плох, придется разобрать». «Хорошо». «Давай в музей завтра», — предложил Роман. «Там дождь собирается. Да и принтер...» Рома стал гораздо шустрее. Против завтра ничего не имел. Я устал от сегодняшнего дня. Он был непривычно длинным. Я давно отвык от таких протяженных дней. Возможно, есть смысл отдохнуть. К тому же дождь собирается. «Смотри, кстати», — Роман сунул мне телефон. Открыта фотография с комбайнером и сельскохозяйственными просторами. «И что?» «Ты что, не узнаешь?» «Нет». «Это же в Рио!» Я вгляделся. «Временно исполняющий обязанности губернатора». Я не очень помнил. И вот тогдашнее явление проскочило мимо внимания, да и потом я им не особо интересовался. Но билборд сообщал, что это действительно в Рио, ныне известный как лидер движения «Прогресс и справедливость». Во Вражном я почему-то его не опознал. То есть не исполняющий обязанности, а вполне 3 раза исполнивший, сообщил шепотом Роман. Заслуживший доверие, продуктивно поработавший, курировавший строительную отрасль и отныне возглавляющий центристское движение «Прогресс и справедливость». Они сейчас неплохо работают по периферии, формируют электоральную базу. «Плохо работают», — возразил я. «Отстало. Стройки, комбайны, шахты. Это все 25 лет назад прокатывало». «Витя, это ты отстал», — улыбнулся Роман. «Старые трюки самые надежные». «Тонкое замечание». «Слушай, а как там... может, вечером тортик купим? У них в библиотеке самовар есть. Можно...» Но Роман не договорил, смутившись. А перед тем, как выйти... Незаметно сунул мне в руку оранжевый пузырек. В нем было 2 коричневых окурка.